Сегодня, как уже сказано было, да, мы вспоминаем путь братства, которым Господь в течение 50 лет ведет народ свой. Конечно, каждый человек, ну, проживший какую-то жизнь, это история. А наша история, она очень большая, потому что мы имеем Господа Иисуса Христа, великого Бога, который пришел на эту землю, который умер за нас, который стал нашим спасителем, который собрал нас в церковь, вот в семью свою, ну и ведет народ свой путем своим. Очень хорошо или очень правильно, когда дети Божьи или верующие люди стараются идти тем путем, которым Господь направляет их. Не тем, который им кажется правильным или который кажется удобным, а тем путем, которым Господь желает нас вести. Когда дети Божьи идут в послушании Господу, вот в истине, когда стараются в хождении своем исполнять заповеди Господни, в чем выражается любовь людей к тому, который возлюбил их и возлюбил их до конца. Пусть Господь благословит нас. Вот я понимаю, что время у нас немного, и рассказать в собрании за 3 часа то, что произошло за 50 лет, ну, совершенно невозможно. Ну, то, что есть, вот то, что малое, можем мы сегодня вспомнить. Я зачитаю такой текст из послания к евреям, с 13 главы, знакомые нам слова, 12 и 13 стихи. «Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». В годы, когда народ Божий вот в нашей стране или в бывшем Советском Союзе переживал великие переживания, желая отстаивать истину Господню, и когда нападения были большие от внешних, и много проблем возникало, этот текст Священного Писания часто читался в наших собраниях. «Выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». И мы понимали и в жизни своей переживали это слово буквально, братья и сестры, буквально. Знали, что тот, кто хотел поистине служить Богу, тот, кто хотел всегда следовать за Ним, тот, кто хотел сохранить вот в чистоте те одежды или ту чистоту, которую Господь Иисус даровал ему, приходилось терпеть, нужно было выходить, никак нельзя было спрятаться. Это сразу же обнаруживалось, это сразу же становилось явным. И тот, кто шел на этот путь, ну, готовили себя к тому, что им нужно было бы страдать. И это было для них радостью, вот, потому что все это они принимали ради Господа, который первый вышел за стан. Его не просто вышел, его вывели туда, да? Его привели, его распяли там. И Он сделался нашим Спасителем. Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Сегодня у нас народ Божий немножко другое время переживает. Но нам тоже необходимо выходить к Господу. Выходить за стан. Я понимаю, слово «стан» – это как вот мир. Мир, в котором живут сегодня множество людей. И выйти за стан – значит отойти от этого мира. Встать, вот, подчинить самого себя Господу, стать на путь служения тому, который за меня умер, и быть готовым все переносить. Да, бывает, мы бываем не готовы. Даже малое, там, какой-то упрек, какая-то насмешка, она уже, ну, повергает нас в такое переживание, в такое расстройство, вот надо мной смеются, вот там вот так обо мне говорят, а я хочу служить Господу. И если человек действительно всем сердцем желает служить Господу своему, следовать за Ним, он пойдет за Господом, он будет всегда идти за Ним, будет служить Ему за стан. Но невозможно быть в мире и не оскверниться, невозможно. Нужно выходить и следовать за Господом. Итак, выйдем к Нему за стан. Я думаю, что мы, когда будем молиться, мы будем просить Господа, чтобы Он сам учил нас. Что нам нужно выйти, я понимаю, нужно оставить. Вот народ израильский, когда вышел из Египта, он вышел весь. Дети вышли с ними, скот вышел их, все унесли, все для Господа взяли. Ничего там в Египте они не оставили. Вот вышли и пошли туда, куда вел их Бог. Хотя мы знаем, да, что жизнь народа израильского, много было переживаний, и ропот был там, и недовольство было, и идолопоклонство было, и желание возвратиться было назад, вот туда, откуда они вышли. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас выходить к Нему, чтобы никогда в сердце наше не закралась такая грешная мысль или негодная мысль, печалящая нашего Господа. Возвратиться туда, откуда вышли, как-то слиться, быть похожими на тех, с кем когда-то были в общении, с кем когда-то жили. Нет, выйти к Нему. И так выйдем к Нему. Выйдем к Господу. Пусть Господь нас благословит, вот, чтобы это желание, оно постоянно присутствовало в нашей жизни. Господь вывел свой народ вот, на путь пробуждения, действительно, за стан. И дети Божьи ни с чем не считались, когда шли за Ним. Мне предложено было некоторые воспоминания вот, о служении моего отца сделать, или как сказать, о его жизни. Но я скажу, что это человек, который вышел за стан, который последовал за Господом. Ну, один момент, наверное, вспомню вот, из того, что сам переживал в свое время. Это было в 1983 году. Папа должен был освободиться 19 июля 1983 года, после пятилетнего заключения. Ну, немножко раньше, за месяц его из колонии перевезли в тюрьму снова и возбудили новое уголовное дело с тем, чтобы добавить ему срок. Ну, это уже был у него третий срок должен был быть. И однажды, ну, конечно, все мы приехали, там собрались все родственники, друзья некоторые приехали. Мы все-таки ожидали, что Господь выведет его из лагеря, что он освободится. Много приехало друзей, и вот у нас в семье было 9 человек, там 3 сестры и 6 братьев. Ну, и уже многие были замужни, женаты, значит, и все собрались из зятья. И прокурор, который вел дело, следователь, ну он же и прокурор был, вызвал нас всех на свидание. 17 человек нас пустили в комнату свидания. Ну и привели папу. И он, значит, говорит так, прокурор этот. Вот я привел вам вашего отца, я, говорит, его оставлю вам на полчаса или на час, сейчас уже, ну, стирается воспоминание. Я, говорит, уйду, а вы его убедите, что он такой упрямый. Пусть он согласится. Я, говорит, ему передал вот те условия, которые начальство ему сказало. Значит, не мешать регистрации церкви, и тогда он будет жить в семье. Будет жить в семье, не ездить, значит, не проповедовать, и он будет жить в семье, он будет с вами. Вот вам время, вы его убедите. Ну, и он его оставил, а сам вышел. Ну, мы понимали, конечно, что все прослушивается там, может быть, и даже просматривается. Ну, наше свидание очень, очень чудесно тогда прошло. Мы прежде всего молились Богу. Да, мы переживали, мы знали, что ну, по физическому состоянию он, может быть, и не выдержит третий срок, и, значит, это же потом ему 3 года дали, и всего он 8 лет без выхода на свободу провел там, в тюрьме. И в то же время он не унывал. Он так и сказал, мы помолились, когда он говорит, ну, убеждайте меня, убеждайте меня. А я, говорит, пойду за Господом. Вот как Господь поведет, куда поведет, как сложится моя жизнь, я пойду за Господом. Я вас очень люблю, говорит, вы мне очень дороги, я очень люблю церковь, я хотел бы всех видеть, я хотел бы быть на свободе, но я буду идти за Господом. И так он, ну, мы не убеждали, конечно, его. Мы там призывали укрепиться, там как-то старались ободрить его, там несколько гимнов спели, и нам никто не мешал в этом. Ну, тюрьма была, просто многие в удивлении были. Никогда такого не было, чтобы сразу 17 человек к одному человеку было пущено на свидание. А он потом нам уже в конце свидания говорит, мне Господь открыл, мне дадут 3 года, эти годы я проведу в трудных условиях, я это знаю, но я хочу идти за Господом. Выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Я думаю, что тот, кто идет за Господом, но он не будет считаться со своим, не будет считаться. После суда его отправили в очень тяжелые условия. Там в Казахстане была так называемая красная зона, на Мангышлаке. Там не было нормальной воды, там не было нормальных условий жизни. Туда отправили, там были очень большие издевательства над людьми, не только над верующими, вообще над людьми, как говорят, там их ломали. в общем-то, в трудные условия он попал. Ну, и в этих условиях Господь его сохранил. И уже потом, через 3 года, в 1986 году, мы его встречали. Да, очень, очень ослабевшим, очень таким, как изможденным, можно сказать. Но в то же время не сломленным в духе. Почему? Он действовал с Господом. Он вышел за стан. И тот, кто в свое время носил его поругание, Господь тех укреплял. Господь тех поддерживал. Ну, хотя, конечно, мы понимаем, не со всеми так было. Так написано, которых мир не был достоин, да? Те много страдали, те много переживали, у тех было много проблем, кого-то убивали, кого-то перепиливали, с кем-то еще что-то делали. Но те, кто шел за Господом верно, никогда не оставался в постыжении, никогда не оставался без поддержки Господа. Господь таковых укреплял. Я думаю, что и нас Господь укрепит и благословит. Мы сейчас помолимся Господу. Аминь.